410. Опять придут отрицатели иерархии и назовут ее руководительством насилия. Опять скажите им: иерархия не имеет ничего общего с насилием. Она закон открывающий. Мы против каждого насилия. Мы не устремляем энергию без согласия сотрудника. Мы знаем неценность всего поверхностного, извне устремленного. Подобно строителю, мы призываем сотрудников. Но кому не нужна лодка наша, тому предоставляем переплыть океан хоть на бамбуковой тростинке. Но люди часто так боятся всякого сотрудничества, что готовы окунуться в грязь, лишь бы не прикоснуться к высшему. Много вам придется разобщаться с людьми на иерархии. Они скорее примут беспредельность, ибо не чуют перед нею своей ответственности, но неизбежный закон иерархии тревожит тощий себелюбивый ум. Умейте не настаивать, где видите, что путь загрязнен. Против кармы нельзя идти. Но множество неразумно грешили против иерархии, оттого пена их раздражения.